Неопрятность твоё знамя под подошву легла, хотя сзади никогда не играй на ситаре. Не ходи тропинки повторяй, не играй, пяточки с пропеллером не летай. В колодец начищенный, а то песня порвётся от времени, и листва облетит пожелтевшая на седьмом. Шипимся обломится на восьмом, и вовсе забудется, но бессонно за зимой своим ландышем, и откроется новая форточка. Вы не смелые, мир не обознанный, все когда-либо вновь возвращается, чтоб закончиться новыми плодами под подошвы снова упавшими.